Часть восьмая. Дом. Одним из отдаленных последствий разрушения Израиля стал переезд Джейкоба в новый дом. Это была милая, может, чуть менее милая версия прежнего дома. Потолки чуть ниже, половые доски чуть новее и уже. На кухне утварь, которую дизайнерской назвали бы разве что в Home Depot. Ванна, которая, скорее всего, выделяла бисфенол А и, скорее всего, была из Home Depot, но воду удерживала. Меламиновые шкафчики с почти ровными полками, которые соответствовали своему назначению и выглядели достаточно мило. Едва уловимый неприятный запах чердака в доме без чердака. Дверные ручки из Home Depot. Средних лет подгнившие окна почти Марвин, служившие скорее обозначением границы, чем защиты от стихии или звука. Стены волнистые от впитавшейся несимпатичной влаги. Зловещее шелушение в углах. Слегка садистский цвет стен. Выступающие панели выключателей. Туалетный столик из Home Depot с раковиной из поддельного фарфора и меламиновыми ящиками под дерево в ванной цвета экскрементов, где дотянуться до туалетной бумаги, мог бы лишь тот, кого привезли из Африки, вколачивать мяч в корзину, даже не подпрыгивая. Повсюду зловещее расставание. Между деталями лепнины, между потолочным бордюром и потолком, между плинтусом и полом, расставание раковины со стеной, полки над неработающим камином со стеной, выступающих выключателей со стеной, дверных косяков со стеной, потолочных розеток из Home Depot, что пластмассовые пластмассы с потолком, досок пола друг с другом. В общем, небольшая важность, но не заметить нельзя. Джейкобу пришлось признать, что он буржуазнее, чем хотел бы думать, но он понимал, что важно. Все эти вещи тоже разводились. У Джейкоба появилось время, внезапно появилась целая жизнь, и потребности Джейкоба отливались в форму его потребностей, а не его способности их удовлетворить. Он заявлял о своей независимости, и все это от бесконечного, как прихода Мессии, ожидания горячей воды до выступающей панели выключателя, за которой чуть-чуть виднелись провода и ниппели, наполняло его надеждой. Или чем-то вроде надежды. Может, Джейкоб и направлял руку Джулии, но выбрала расставание все-таки именно она. И хотя в его возвращении из Айслипа можно было увидеть обретение собственного «я», с не меньшим основанием можно было увидеть здесь и его утрату. Так что он, может, и не писал свою декларацию независимости, но с радостью поставил подпись. Это была его версия счастья. 42 — это молодость, — твердил он себе, как болван. Прекрасно понимая собственный идиотизм, Джейкоб не мог его не провозглашать. Напоминал себе о прогрессе медицины, о своих стараниях питаться правильнее, о спортклубе, членом которого был, пусть и чисто номинально, и о факте, которым однажды поделился с ним Сэм. Каждый год средняя продолжительность жизни увеличивается на год. Любой, кто не курит, доживет до 100. Кто занимается йогой, переживет Моисея. Со временем этот дом кое в чем станет домашним. Где-то коврики, электрика и сантехника получше, цвет стен, не нарушающий Женевской конвенции, картины, фотографии, стампы, мягкое освещение, книги по искусству, сложенные стопками на столах и полках, покрывало, не кинутые, а сложенные ровными квадратами на диванах и креслах, возможно, настоящий камин в углу. Со временем все возможное превратится в реальное. Он заведет себе подружку или не заведет, неожиданно купит машину или, скорее, не купит. Наконец, что-то сделает со сценарием, который уже больше 10 лет высасывает из него душу. Душа единственная, чему нужно распыляться, чтобы сконцентрироваться. Теперь, когда больше не нужно щадить деда, Джейкоб перестанет писать Библию и вернется к самому сценарию. Он отнесет его кому-нибудь из продюсеров, что интересовались его текстами, когда он еще мог показать, над чем работал. Давно это все было, но они наверняка еще его помнят. Было много причин хранить сценарий в запертом ящике стола, а не только ради того, чтобы пощадить чувства близких. Но теперь, когда терять стало нечего, даже Джулия увидит, что его сериал — это не попытка убежать от семейных неурядиц, а искупление, контрибуция за разрушенную семью. Израиль не погиб, по крайней мере, в буквальном смысле. Он остался еврейским государством с еврейской армией, а его границы после землетрясения сдвинулись на какие-то пяди. Бесконечно кипели дебаты о том, насколько эти новые границы хороши для евреев. Хотя американские евреи не случайно предпочитали формулировку для израильтян, и это, по мнению израильтян, было плохо для евреев. Израиль ослаб, но его враги ослабли и того больше. Разгребая бульдозерами свои руины, не особо утешишься мыслью, что враг разгребает свои руками. Но все же это хоть какое-то утешение. Как сказал бы Исаак, могло бы быть и хуже. Нет, он бы сказал, это и есть хуже. Возможно, он был прав. Возможно, выжить и впрямь хуже, если, чтобы продолжать быть, нужно убивать сам повод быть. Не то чтобы американским евреям стало все равно. Они по-прежнему приезжали в Израиль в отпуск, на мицвы и искать себя. Они вздрагивали, когда вода Мертвого моря впервые касалась их порезов и царапин. Вздрагивали, когда гимн Израиля, «Хатиква», впервые касался их сердец. Засовывали сложенные бумажки с просьбами в развалины стены плача. Рассказывали о хумусных в узких переулочках, о том, как тревожат звуки дальних ракетных разрывов, морщились неустанно, восторгались зрелищем евреев-мусорщиков, евреев-пожарных и евреев-бездомных. Но чувство, что ты приехал, наконец нашел место успокоения, что ты дома, исчезало. У некоторых из-за того, что они не могли простить Израилю его действия во время войны. Даже резню другую простить было бы легче, чем полный и демонстративный отказ от ответственности за судьбы неевреев. Отзыв войск, полиции, спасателей, складирование гуманитарной помощи, которой так не хватало везде, непредоставление оборудования и машин, продуктовые карточки даже там, где продовольствие в избытке, блокаду гуманитарных конвоев в Газу и на западный берег. ИРФ, чей ежедневно обновляемый блок, прежде лишь изредка воспалявшийся, превратился в бурный поток провокаций, защищал каждый шаг Израиля. Если бы в беде была не страна, а семья, никто бы не осудил родителей за то, что они не раздают направо и налево еду из холодильника и лекарства из аптечки. Всякое случается, особенно когда ваши любящие смерть соседи смертельно вас ненавидят. И нет ничего неэтичного в том, чтобы заботиться в первую очередь о своих детях. «Если бы эта семья жила только в своем доме, ты был бы почти прав», — сказал Джейкоб. «И ты был бы почти прав, если бы все семьи были в равной мере способны позаботиться о себе. Но мы живем в другом мире, и ты это знаешь. Это мир, который создали они. Но когда ты видишь эту девочку, Адию, разве твое сердце не разрывается от жалости?» «Конечно, разрывается. Но, как и любое сердце, мое ограничено в размерах. И если бы пришлось выбирать между Адией и Бенджи, я бы отнял у нее еду и отдал Бенджи. Я даже не говорю, хорошо это или правильно. Я лишь говорю, что это неплохо, потому что это не вопрос выбора. Должен подразумевает «можешь», так? Ты морально обязан что-то сделать, только если имеешь возможность это сделать. Я люблю Нуама, Яиль, Барака, но не могу любить их так сильно, как люблю Сэма, Макса и Бенджи. Это невозможно. Я люблю своих друзей, но не могу любить их так же сильно, как семью. И хочешь верь, хочешь не верь, я вполне могу любить арабов, но не так сильно, как евреев. Это не вопрос выбора. Ирф истово и настойчиво призывал всех американских евреев строевого возраста ехать в Израиль, без вариантов, за исключением тех, кого он не мог не любить больше, чем прочих. Он был лицемер, его отец. «И все же некоторые делают другой выбор», — сказал Джейкоб. «Например». Ну, первый пример, что приходит на ум, это первый еврей Авраам. Сенатор. Я служил с Авраамом, я знал Авраама. Авраам был моим другом. Сенатор. Вы не Авраам. Я не говорю, что смог бы сделать другой выбор. Ясно, что не смог бы. Так ли это было ясно? Ирф сузил круг ближних, о которых заботился, до детей. Но был ли там центр? А что же он сам? Джулия когда-то спросила Джейкоба, не огорчает ли его, что своих детей они любят больше, чем друг друга. Но любил ли Джейкоб детей больше, чем себя? Должен был, но мог ли? У других американских евреев эмоциональное отторжение вызывали не действия Израиля, а то, как они воспринимались. Те, на чью лояльность к Израилю всегда можно было рассчитывать, либо перешли на другую сторону, либо затаились. И от этого американские евреи скорее испытывали одиночество, чем праведное негодование. Некоторым становилось неуютно от того, что Израиль не оказался ни побитой собакой, ни карликовой сверхдержавой, готовой своими бомбами отправить соседей троглодитов в каменный век и даже дальше. Давид хорошо, Голиаф хорошо, но лучше не быть тем и другим сразу. Премьер-министр поставил задачу призвать в Израиль на операцию «Руки Моисея» 1 000 000 евреев из Америки. В первый день прилетели 20 тысяч. Немного не то, что ожидалось, но, по крайней мере, игра пошла. Однако, наперекор расчетам, к третьему дню 300 тысяч число добровольцев не достигло. И с каждым разом количество прибывших уменьшалось вдвое, как сборы от кинопроката. По данным «Таймс», в итоге добровольцев из Штатов набралось меньше 35 тысяч. И из них 3/4 были старше 45 лет. Израиль устоял и без них. Армия отступила на хорошо укрепленные рубежи и предоставила уничтожение агрессора эпидемиям. Эта трагедия длилась в телеэфире 500 часов. Но ни израильтяне, ни американские евреи не могли отрицать той правды, которая обнажилась. Джейкоб по-прежнему считал Тель-Авив ярким и утонченным, а Иерусалим немыслимо одухотворенным. Он по-прежнему ощущал почти сексуальное наслаждение, вспоминая реальные места, где с почти выдуманными людьми происходили почти выдуманные события. Женщины с автоматами по-прежнему вызывали в нем настоящее половое томление. По-прежнему его бесили ультраортодоксы, и по-прежнему он не мог отвязаться от какой-то необъяснимой признательности им. Но что-то изменилось. Чем был для него Израиль? Кем были израильтяне? Это были его агрессивные, несносные, безумные, волосатые и мускулистые братья. Где-то там. Они были нелепые, и они были его братья. Они были храбрее, красивее, циничнее и шальнее, проще к себе, безрассуднее, естественнее. Где-то там. Вот где они такими были, его братья. Теперь, когда Израиль едва не пал, они все еще оставались где-то там, но больше не были его. По ходу событий Джейкоб пытался обосновать каждый шаг Израиля, если не оправдать, то хотя бы простить. И сам верил в то, что говорил. Правильно ли было регулировать поставки гуманитарной помощи, даже если это замедляло ее распределение? Так было нужно, чтобы поддерживать порядок и безопасность. Правильно ли было захватить храмовую гору? Необходимо, чтобы ее защитить. Правильно ли было не предоставлять равную медицинскую помощь людям, одинаково в ней нуждающимся? Иначе не было возможности как следует позаботиться о гражданах Израиля, которым, в отличие от арабских соседей, помощи ждать неоткуда. «Должен» подразумевает «можешь». И все же за этими решениями, которые можно было оправдать или хотя бы простить, вставал образ Израиля, не позволявшего распределить помощь нуждающимся, захватившего самый священный для мусульман клочок земли во всем мире, заставившего матерей с умирающими детьми, которые могли бы выжить, биться в закрытые двери больниц. Даже если другого выхода не было, он должен был быть. Если бы за ночь береговая линия океана отступила на фут, заметил бы это кто-нибудь утром. А если на милю, на полмили? Горизонт скрадывает расстояние, как и само расстояние скрадывает себя. Американские евреи не считали, что отступились, и никогда не сказали бы так о своем отношении к Израилю, ни себе, ни другим. Но пусть они выказывали облегчение и радость после победы Израиля, пусть выходили с флагами и выписывали неприлично крупные чеки на восстановление, все равно израильские волны стали дольше катиться до американских берегов. Неожиданно расстояние между Ирвом и Джейкобом сократилось. Целый год они вместе ездили в шуле читать кадиш по Исааку. Трижды в день или чаще так хотя бы раз в день. А в дни, когда они туда не ездили, наплевав на миньян, читали кадиш в гостиной у Ирва, лицом к книжным полкам, не заботясь о том, куда нужно обращать взгляд. Они нашли новый язык общения, не лишенный шуток, иронии и споров, но не держащийся только на них. Возможно, они обрели этот язык заново. Не было большего профана в вопросах переезда, чем Ирв. Он не отличил бы простыню от противня, но никто больше него не помог Джейкобу с переездом. Они вместе ездили в Икею, в Поттери Барн, в Хоум Дипо и детский Гэп. Купили две швабры и, выметая нескончаемую пыль, говорили о переменах, о начинаниях, о непостоянстве. Или подметали молча. «Нехорошо быть одному», — сказал Ирв, пытаясь разобраться с пылесосом. «Я еще попробую», — сказал Джейкоб. «Я просто пока не готов». «Я себя имел в виду». «У вас с мамой что-то случилось?» «Нет. Твоя мать лучше из всех. Просто я думаю о людях, которых оттолкнул». Собрать вещи оказалось эмоционально легче, чем боялся Джейкоб. Но вот логистика оказалась на удивление непростой. Трудность была не в количестве вещей. Хотя они копились 16 лет, их оказалось у него на удивление немного. Трудность, в конечном счете, в последний час их брака, состояла в том, чтобы решить, по какому признаку считать вещь твоей, а не чьей-то еще? Как могла жизнь привести их туда, где этот вопрос приходится задавать? И почему они шли так долго туда? Если бы знал заранее, что будет разводиться, Джейкоб лучше бы подготовился к финалу. Обзавелся каким-нибудь винтажным экслибрисом библиотека Джейкоба Блоха и пометил титульные страницы всех своих книг. Может, откладывал бы деньги по чуть-чуть, незаметными суммами. Начал бы перевозить вещи, исчезновение которых никто не заметит, но которые в его новом доме и впрямь многое поменяют. Оказалось, что переписывать или перезаписывать его прошлое можно пугающе быстро. Пока шли все эти годы, дни казались насыщенными, но стоило провести несколько месяцев по другую сторону от них, и они показались чудовищной пустотой и тратой времени, жизни. Мозг упорно стремился во всем, что не сложилось, видеть худшее. Видеть несостоявшееся, а не то, что крепко стояло до последнего момента. Защищался ли он так от потери, отрицая, что ему было что терять? Или просто пытался таким равнодушием добиться некой жалкой эмоциональной ничьей? Зачем Джейкоб упорно отпирался, когда кто-нибудь из друзей принимался ему сочувствовать? Зачем раздергивал полтора десятилетия брака на глупые шуточки и хидные комментарии? Почему он не мог признаться одному единственному человеку, себе, что даже если он понимает, что разводиться нужно, даже если на многое надеется в будущем, даже если впереди ждет счастье, это все равно больно. Жизнь может меняться к лучшему и к худшему одновременно. Через 3 дня по возвращении в Израиль Тамир написал Джейкобу имейл с позиции в пустыне Негев, где их танковая часть ждала приказа. «Сегодня я стрелял из пушки, и мой сын стрелял. Я никогда не сомневался в своем праве стрелять ради защиты своего дома, как и в праве Ноама. Но то, что мы оба это делаем в один и тот же день, определенно неправильно. Ты понимаешь?» «Ты водишь танк?» — спросил Джейкоб. «Ты прочел, что я написал?» «Извини, не знаю, что сказать. Я заряжающий». Спустя 5 дней, когда они с Ирвом отвернулись к книжным полкам, чтобы читать «Кадиш», Ирв сказал: «Значит, вот что». И Джейкоб понял, случилась беда. Более того, он понял, что беда с Ноамом. Он ничего не предчувствовал, но словно человек, глядящий на рельсы из заднего окна поезда, теперь видел, что иначе быть не могло. Ноама ранили. Тяжело, но не смертельно. Ривка была с ним. Тамир ехал к ним. «Как ты узнал?» — спросил Джейкоб. «Тамир позвонил вчера ночью». «Он просил тебя мне сказать?» «Думаю, я для него как бы вместо отца». Первым инстинктивным порывом Джейкоба было рвануть в Израиль и позвать с собой отца. Он не сел в самолет, чтобы сражаться плечом к плечу с братом, но полетел бы, чтобы сидеть у постели его сына, помогать изо всех сил, что только есть у сердечной мышцы. Первым инстинктивным порывом Тамира было броситься к Ривке. Если бы месяцем или годом, или десятилетием раньше кто-то сказал ему, что Ноама ранят на войне, он бы предсказал, что это станет концом их брака. Однако, когда представимое случилось, все вышло ровно наоборот. Когда среди ночи дом затрясся от стука в дверь, Тамир был на передовой под Димоной. Командир разбудил его известием. Позже они с Ривкой попытались определить точное время, когда каждый из них узнал, что случилось. Словно бы что-то важное зависело от того, кто узнал первым, и сколько времени один родитель уже знал, а другой еще верил, что у Ноама все хорошо. В эти первые 5 или 30 минут они оказались бы друг от друга дальше, чем были до своего знакомства. Возможно, будь Тамир дома, общий опыт разделил бы их, заставив соперничать страдания, выплескивать гнев не на тех, обвинять друг друга, но разделенность объединила их. Сколько раз в эти первые недели он входил в комнату и останавливался у двери, онемев. Сколько раз она спрашивала: «Тебе что-то нужно?» А он ответил бы: «Нет». А она спросила бы: «Ты «Ты уверен?» А он бы сказал «да», но подумал «спроси еще раз». А она бы сказала «я знаю», но подумала «иди ко мне». А он бы сказал «спроси еще раз». А она бы сказала «иди ко мне». И он без слов пошел бы. Они сидели бы бок о бок, ее рука лежала бы на его бедре, его голова покоилась на ее груди. Будь они подростками, это выглядело бы как начало любви. Но они были 30 лет женаты, и это была эксгумация любви. Когда пришло известие о ранении Ноама, Тамиру дали недельный отпуск. Через 3 часа он был в госпитале с Ривкой, а когда стемнело, им сказали, что надо идти домой. Ривка инстинктивно отправилась спать в гостевую комнату. Среди ночи Тамир вошел и застыл у двери. «Тебе что-то нужно?» — спросила она. А он сказал «нет». А она сказала «ты уверен?» А он сказал «да». А она сказала «я знаю». А он сказал «спроси еще раз». А она сказала «иди ко мне». И он без слов пошел к ней. Ему нужно было преодолевать расстояние, и она давала ему эту возможность. Каждую ночь она уходила в гостевую комнату, каждую ночь он приходил к ней. Когда Тамир сидел у постели сына, он вспоминал рассказ Джейкоба о том, как тот бдел над телом Исаака, и как Макс хотел оказаться поближе. Лицо Ноама было бесформенным, странного лилового цвета, какого нет в природе. От отека щеки и брови слились в одну массу. Почему здоровье не шокирует так, как болезнь или увечья? Почему не так понуждает к молитве? Тамир раньше мог неделями не говорить с сыном, но ни за что не оставил бы его бесчувственное тело. Ноам вышел из комы за день до перемирия. Не сразу станет ясно, насколько он пострадал, каких способностей лишилось его тело, как пострадала психика. Он не сгорел, его не раздавило и не засыпало землей, но его сломало. Когда подписали перемирие, на улицах не ликовали, не запускали фейерверки, не передавали по кругу бутылки, не пели из открытых окон. Ривка в эту ночь спала в спальне. Любовное расстояние, которое между ними пролегло в войну, мир устранил. И по всему Израилю, и по всей планете евреи уже строчили передовицы, кляня других евреев, которым не хватило предусмотрительности, мудрости, моральных принципов, сил, помощи. Коалиционное правительство развалилось, и назначили выборы. Тамир не мог заснуть, взял с прикроватной тумбочки телефон и написал Джейкобу СМС-ку из одной фразы. «Мы победили, но мы проиграли». В округе Колумбия было 9 вечера. Джейкоб находился в небольшой квартирке, которую понедельно снимал через Airbnb в 3 кварталах от своих спящих детей. Он уходил, уложив детей спать, и возвращался раньше, чем они просыпались. Они знали, что отец не ночует дома, и он знал, что они знают. Но казалось, продолжать эту игру необходимо. И не было для Джейкоба ничего тяжелее в тот продлившийся 1,5 года период между домами. Все необходимое было больно, притворяться, вставать чуть свет, ощущать одиночество. Джейкоб непрерывно тыкал большим пальцем в список контактов, словно оттуда мог материализоваться какой-то новый человек, с кем он мог бы разделить печаль, в которой не смел себе признаться. Он хотел позвонить Тамиру, но это было невозможно после Айслипа и после беды с Наамом. Поэтому, когда от Тамира пришло сообщение «Мы победили, но мы проиграли», Джейкоб обрадовался и испытал признательность, однако постарался не показать своего стыда, чтобы не усугубить его. «Победили в чем? Проиграли что?» «Победили в войне. Проиграли мир». но, похоже, все принимают условия Израиля. Мир с самими собой. Как Ноам? Он поправится. Я так рад это слышать. Когда мы сидели удолбанные у тебя на кухне, ты мне говорил что-то про дневную дыру в ночном небе. Не помнишь что? Про динозавров? Да, точно. Вообще-то это была ночная дыра в дневном небе. Это как? Представь, что выстрелил в воду. О, вот оно. Теперь вспомнил. Почему ты об этом подумал? Спать не могу. Лежу и думаю вместо сна. Я тоже мало сплю. Люди, которые столько жалуются на усталость, как мы, могли бы спать и побольше. Мы не переезжаем. А я и не верил, что ты всерьез. Собирались. Ривка передумала. Больше не собираемся. Что поменялось? Все. Ничего. Ясно. Мы те, кто мы есть. Мы это признали, вот что изменилось. Я сам над этим работаю. Что, если это было ночью? Что? Астероид. Значит, они вымерли ночью. Но что они видели? Ночную дыру в ночном небе? А как ты думаешь, на что это было похоже? Может, на ничто?